в новом до пят, тяжелом бархатном платье в сине-зеленых тонах, Катрина ослепительна. Наряд не от H&M, прямо скажем. Я не отрываю от нее глаз. В правой руке она держит высокий бокал шампанского, а между пальцами левой торчит, опровергая закон всемирного тяготения, предлинная сигарета. Катрина болтает с абсолютно незнакомыми людьми. Сигарета пляшет, вино колышется. Новое платье скульптурно подчеркивает ее формы. Она похожа на стилизованную голенастую птицу. Я смотрю на Катрину, и когда она ловит мой взгляд, подмигиваю ей. Она мигает в ответ, продолжая разговор. Кто эти люди? По большей части, так называемые «новые богатые», как я понимаю. Меня представили двум десяткам гостей, но хоть бы я запомнил одно имя или должность. Многие из них уже обзавелись моей визиткой, новенькой с белой надписью шрифтом «Джилл» по дымчатой пластиковой фольге. Оказалось, буквы легко стираются, и меня это по-настоящему радует. Хорошо, что лишь люди с должным пиететом, хранящие карточки, получат надежду разыскать меня. В самом низу, рядом с адресом электронной почты, написано «Консультации по фэн-шуй». Так меленько, что мельче уже не прочтешь. У рынка свои механизмы, каюсь. Я не смело отпиваю глоточек из своего бокала и беру курс на группу, включающую и хозяина. Карл Йорген Йевер прилежно отдал дань шампанскому и теперь краснолиц, если только его не вогнали в краску похвалы и комплименты. На нем смокинг и рубашка с отогнутыми кончиками воротника. Этот натужного вида шик вошел в моду благодаря американским фильмам и телевидению. Завидев меня, он поднимает руку. Она некоторое время символически ищет цель и ложится мне на плечо. Я проходил так близко, что это оказалось возможно. Он тянется облобызаться. Я покоряюсь и подставляю щеку под его горячие жесткие губы. Потом он шепчет: «Не исчезай, я скажу речь». Йевер прочищает горло, прокашливается. Наконец трубит, будто в потуге отхаркнуть медузу. Шум стихает. Руку он по-прежнему держит на моем плече. Это начинает досаждать. «Друзья мои!» — говорит он раскатисто и громко. 5 месяцев назад, когда я принял решение все-таки обосноваться в Осло, я раздобыл телефон вот этого господина. Сигбьорна Люнде». Он вцепился в меня, как пассатижи в болт, но чтобы присутствующие все-таки уразумели, о ком речь, поднимает свой стакан и дважды чокает им о мою голову. «Уже в ходе первого знакомства я понял, что передо мной незаурядная личность. Я спросил, готов ли он взяться за оформление моего дома, и он с места в карьер предложил для начала все снести. Постепенно выяснилось, что у Сигбьорна есть серьезное возражение практически против всех тех вещей, которые для абсолютного большинства из нас олицетворяют собой дом. Навскидку назову хотя бы такие пустяковины, как цветы, ткани, мебель, гардины и, кстати, стены. В какой-то момент я стал опасаться, не планирует ли он превратить первый этаж в кегельбан». Раздается смех. Остальные озираются вокруг, и кто-то наверняка думает: «Мол, да, кегельбаны есть». Не стану хвастать, будто многожды выходил победителем из наших споров. И не постесняюсь признать, что иногда мне страшно было сюда ехать. Я боялся увидеть, что наваял тут в мое отсутствие этот человек. Случалось, опасения меня не обманывали. Не буду описывать перипетии наших дискуссий, но не далее, как несколько недель назад, мы с Сигбьорном сидели вот на том диване, и он, глядя мне прямо в глаза, сообщил, что я трус. Позволь, лучше я расскажу. Мы спорили, допустимо ли применение в интерьере колючей проволоки. Я и сейчас убежден, что Карл Йорген совершил ошибку, произношу я. Уж не говоря о том, что мы не сидели на диване. Мы стояли на полу. Хохот в публике. Он наконец-то убирает руку с моего плеча. «Но одно я должен вам сказать», — вещает Евер, раздуваясь от важности. «Со временем я осознал, что все перечисленное входит в цену радости общения с истинным художником, поскольку месяцы сотрудничества с Сигбьорном Люнде, безусловно, были радостью. Они полностью перевернули мои представления о доме. Я перестал считать его местом, где тебя на привычном месте ждут любимые тапочки. Тем более у меня тут места для тапочек не предусмотрено. Но вместо этого я испытываю радости нового рода. Просыпаться каждое утро с чувством, что тебя окружает произведение искусства». «Ты что, все еще не понял, где ставить тапочки?» — спрашиваю я, дабы сбить его пафос. «Без толку. Сигбьорн заставил меня понять, как много значит свет и как мало все остальное, если только со светом порядок. Он дал мне увидеть, как все просто, и понять, что гармония — в основном вопрос того, какой малостью человек в состоянии обойтись. Но этой малости Сигбьорн готов безоговорочно и беззаветно отдавать время и внимание. Да позволено мне будет привести слова самого Сигбьорна, то его высказывание, которое он не уставал повторять: «Бог в деталях». Я думаю, он заслужил, чтобы вы обошли весь дом, придирчиво изучая детали. Тогда вы поймете эти слова. Чтобы не быть голословным, маленькая история. Я был не в силах предположить, что дверная ручка может стоить столько, сколько заплатил за нее я. Но когда, наконец, ее доставили из Италии или Америки, уж откуда там Сигбьорн ее выписал, он набросился на нее с тесаком. Угол, видите ли, неверный. Бог в этой ручке не был виден на тот момент. Дамы и господа, поднимите ли вы со мной бокал за Сигбьорна Люнде? Неистовые аплодисменты, звон сдвигаемых бокалов. Я кланяюсь коротко и смущенно. Конечно, я горжусь тем, что сделал, но чувство гордости затмевает унизительность положения дрессированной мартышки Евера. Утешает лишь, что этот цирк ежедневно, если не ежечасно, происходит в какой-нибудь точке земного шара. Некто вкладывает всю душу и умение в строительство или убранство дома. Все идеально. Затем он отдает ключ хозяину, который немедленно поганит интерьер. Или повесит картину, отвратительную, как гнойная зловонная рана. Или перекрасит стену в ядовитый оттенок. Или притащит кресло, похожее на кошачью отрыжку, зато такое удобное. Или разведет фикусы в псевдоклассических горшках или загадит подоконники и каминные полки безделушками и сувенирчиками. Тут Еверу не повезло. У него нет в распоряжении ни подоконников, ни каминной полки. Если не научишься жить с тем, что совершенство — вещь совершенно приходящая, можно сойти с ума. Главное — не оглядываться. Сделал, идешь дальше. Я раздаю еще стопку визиток и, как могу, старательно беседую с гостями, которые, как ни кривись, суть потенциальные заказчики. За ними я сюда и приехал. Подле только что пополнившего домашнюю коллекцию экспоната, медной скульптуры в метр высотой работы Антона Хорнбека, которая стоит посередке комнаты, что уже побудило кого-то составить на нее пустые бокалы, я натыкаюсь на Катрину. Она устала от мероприятия, как и я. «Как тебе кажется, ничего получилось?» — спрашиваю я. «Что ты? Изумительно! По-моему, у тебя есть все основания гордиться. Ты думаешь, твоей маме бы понравилось?» «Никогда не говори никогда», — парирует Катрина. «По крайней мере, она оценила бы простор. Мама не такое чудище, как ты считаешь». Но вечер еще не окончен. Евер стоит у камина, который пылает с тех пор, как мы пришли. Жестикулирует, тычет пальцем, подзывает меня. Мы подходим вдвоем. «Мы тут узким кругом заказали столик в Le Canard», — говорит он. «Было бы отлично, если бы вы к нам присоединились». «К сожалению, я думаю, что не...» — начинаю я. «Сигбьорн!» — обрывает Катрина. «Разве мы не можем?» «Плачу я», — говорит Евер. «Хотя сейчас ты вроде при деньгах». «Он перевел деньги на мой счет. Так надо понять». «Тогда мы можем себе позволить не только ресторан». «Впрочем, ладно». «Давай поедем», — говорит Катрина, как будто это она артачилась. Она зачарована камином. Стоит, гладит выпирающие пышные женские формы, отлитые в бетоне. «Это на тебя не похоже», — говорит Катрина мне. «Чудо, правда?» — вклинивается Евер. Я бы сказал, идеальный контраст с общим духом суровой мужественности, царящим в доме. Только о том и говорят. Все в экстазе. Катрина проводит пальцем по круглой выемке в животе. Залезает в пупок. «Попахивает порнографией», — говорит она и улыбается. «Теперь понимаешь, почему я слегка удивился, когда тебя увидел?» — продолжает Евер. «Я представлял тебя чуть менее субтильной». Она смеется. «Нет-нет, я тут ни при чем. Да, Сигбьорн?» Вдруг разговор стал тягостным. «Камин не имеет отношения к Катрине», — говорю я. «Тогда расскажи», — просит она. «Сигбьорн?» Сперва наворотил здесь камин, который мне решительно не понравился. Мы условились его переделать. Он ни словом не обмолвился, что затеял, а потом раз — и такая красота! В этот камин я прям влюбился, я не вру. «А как он сделан?» — спрашивает Катрина. Я заранее сочинил легенду и подыскал имя, но сейчас все это звучит не как профессиональное объяснение, а как наспех склепанная отговорка. «Хокондал. Катрина, ты должна помнить. Хокондал». «Что-то не...» «Я уверен, что ты с ним однажды встречалась. Он скульптор. Делает весьма занятные вещи. Работает исключительно с обнаженной натурой. Несколько месяцев назад мы разговаривали с ним об отливках, которые он сделал. Слепках». «С кого?» «Не знаю. Модель, я думаю. Профессиональная модель. Он советовался со мной, как этими слепками распорядиться, и я вдруг вспомнил этот разговор, когда Карл Йорген...» «Эта модель страдает ожирением», — говорит Катрина. «Трагедия нашего времени», — говорит Евер. «В том, что половина мужчин на земном шаре живет в тоске по пышным женским формам. Они теперь запретный плод. Это самое порнушное в этом камине. Напомни мне, что ты должен уговорить Дала поделиться со мной номерочком этой модели. Не могу упустить шанс познакомиться с такой сдобной помпушечкой-подушечкой». «Сигбьорн, тебе нехорошо?» Только после этих слов Катрины я внезапно понимаю, что очень плох. На лбу холодная испарина. Ее взгляд пытлив и проницателен, но не может же она понять. Впрочем, эта роль и не играет, потому что перед глазами все расплывается и приходится уцепиться за камин. Это нижняя сторона женской груди. Сильвиевой. Я едва не отдергиваю руку, почувствовав тепло, тепло тела, но утверждаюсь в мысли, что это, естественно, жар горящих березовых поленьев. «Похоже, мне не следует пить шампанское», — шепчу я. Неужели настолько нагревается? Может, пройдемся перед рестораном? Предлагает Катрина. Здесь страшно накурено, да? Спрашиваю я. О, извини. И Евер выбрасывает свою сигарилу в камин. Я чувствую, что камин не только горяч, но и подвижен. Я различаю удары сердца, ритмичный сильный пульс. Я опускаю руку пониже, чтобы проверить, прекратится ли сердцебиение. Оно усиливается, милостивый Боже. Я проверяю второй рукой. Она нащупывает другую часть. Спокойный изгиб бедра. Я чувствую пульс и здесь. Теплые, мерные толчки. Мне кажется, я унюхал запах копченого мяса. «Сигбьорн не в силах оторваться от своего детища», — говорит Евер. «Пойдем?» — спрашивает Катрина. «Если хочешь знать мое мнение», — гогочет Евер, — «это знак. Тебе надо больше есть». Катрина встречает остроту смехом. Бог знает, как я отлепляюсь от камина. Убираю руки. Пульс пропадает. Бредя к выходу на дрожащих, подгибающихся ногах, я пытаюсь вызвать пульсацию в пальцах. Это могла быть только она. Я был плох, не в себе, и оттого принял толчки, струящиеся по моим жилам крови, за удары, доносящиеся из бетона, как если б там находился кто-то живой. И на миг я поддался панике, убоявшись, что остальные тоже положат руку на мое творение и почувствуют то же, что и я. Хотя это невозможно. Но пальцы безжизненны. Ничто в них не пульсирует и не дергает. Никогда я со всей силы сжимаю перила на выходе из дома. Никогда я отчаянно вцепляюсь в ручку задней дверцы такси, везущего нас в город. Никогда я так сжимаю стакан с аперитивом, что белеют костяшки пальцев, а Карл Йорген провозглашает «скол», и какой-то его прихвостень лезет взглядом Катрины в сине-зеленое декольте. Ничего. Как будто пальцы умерли. А когда приносят закуску, прихваченную на гриле голубиную грудку с кровью, нарезанную на тонюсенькие ломтики и залитую багряным соусом с черными сгустками смородины, я вижу визжащую пилу с полотном с алмазной крошкой и холодную, бледную руку. Я едва успеваю нагнуться к ведерку, где охлаждается шампанское, и меня рвет, разбрызгивая месиво из горького питья и горького страха. Кто-то фыркает. Фу! Все. С мясом я завязал.